Глава 45. Когда к позорному столбу прикован будешь ты судьбой, найдется где-то верный друг, чтоб жребий разделить с тобой. Шенстон. Шенстон Уильям, 1714-1763. Английский поэт сентиментального направления, автор ряда элегий и поэм. Наиболее известна его поэма «Сельская учительница». Погруженный в тяжелые мысли, вызванные чтением мрачной книги и отчаянным положением, в которое он теперь попал, Бертрам впервые в жизни почувствовал, что можно потерять присутствие духа. «Но ведь мне же приходилось бывать в худших положениях, — подумал он, — и в более опасных, тогда как здесь никакая опасность мне не грозит. Там меня ждала неизвестность, а здесь при всех обстоятельствах долго я не пробуду. Условия там были нестерпимы, а тут есть, по крайней мере, огонь, пища и крыша над головой. Но когда я читаю эти повести о кровавых преступлениях и о горе именно здесь, в этом месте, которое само по себе навевает столь мрачные мысли, меня охватывает такая грусть, какой я, кажется, еще не испытывал в жизни. Но я не поддамся ей. Прочь от меня образы злодеяний и порока, — сказал он и швырнул книгу на пустую кровать. Не может быть, чтобы шотландская тюрьма с самого первого дня сломила человека, сумевшего справиться и с губительным климатом, и с нуждой, и с болезнью, и с заточением на чужбине. Немало сражений выиграл я у госпожи судьбы, ей не сломить меня и сейчас. Собравшись с мыслями, он попытался представить себе свое положение в самом благоприятном свете. Де Лассер скоро будет в Шотландии. Свидетельство от его начальника тоже должно прийти скоро. Даже если бы в первую очередь пришлось обратиться к Мэнерингу, кто знает, не последует ли за этим примирение с ним. Он часто имел случай видеть, что когда его бывший начальник брал кого-нибудь под свое покровительство, он никогда не останавливался на полпути и, казалось, особенно благоволил тем, кто был ему обязан. Теперь же, если он попросит его заступничество в деле чести, полковник, несомненно, придет ему на помощь, и это может даже примирить их друг с другом. Затем его мысли, естественно, обратились к Джулии. Не задумываясь над тем, какое расстояние отделяет его, неизвестного искателя приключений, которого теперь вмешательство его бывшего начальника может освободить из-под стражи, от единственной дочери и наследницы этого богатого и знатного человека, он начал строить великолепные воздушные замки, расцвечивая их всеми красками летнего заката. Вдруг его мечтания были прерваны громким стуком в ворота и ответным лаем худого изголодавшегося пса, который, оставаясь на ночь во дворе, помогал охранять тюрьму. С большими предосторожностями ворота открыли и кого-то впустили во двор. Потом стали отпирать двери, снимать засовы и цепи. Слышно было, как маленькая собачонка побежала по лестнице, стала скрестись в дверь и жалобно заскулила. Затем Бертрам услыхал тяжелые шаги на лестнице и голос Макгаффога: «Сюда, сюда, осторожно, здесь, ступенька, вот эта дверь». Потом дверь к Бертраму отворилась, и к его несказанному удивлению и радости маленький шмель ворвался в комнату и кинулся к нему с бурными ласками. Вслед за ним ввалилась грузная фигура его друга из Чарлис Хопа. — Боже ты мой, боже ты мой! — воскликнул наш добрый фермер, оглядев жалкое помещение и увидав неприглядную обстановку, среди которой находился его друг. — Что же это за напасть такая? — просто проделки фортуны, мой любезный друг, — сказал Бертрам, вставая и горячо пожимая ему руку. — Только и всего. — Но что теперь с вами будет? И как вас из беды вызволить? — спросил наш добрый Дэнди. — За что же это? За долги, что ли? — Нет, вовсе не за долги, — ответил Бертрам. — Если у вас есть время, садитесь, и я вам расскажу все, что сам знаю. — Как это, если у меня есть время? — рявкнул Дэнди, причем в словах его прозвучала даже насмешка. — Какого же черта я сюда приехал, коли не за тем, чтобы все разузнать? — Но только вам, пожалуй, и подзакусить бы не мешало, часто уже поздний. Я таможенных попросил. Я ведь у них дампла оставил, чтобы мой ужин сюда принесли, а МакГафок, тот ничего не скажет, с ним мы поладим. Ну, так рассказывайте, в чем дело. Тише ты, шмель! Эх, радуется-то как, бедняга! Бертрам поведал ему вкратце свою историю, причем ограничился лишь рассказом о случае с Хейлзвудом и о том, как его по недоразумению спутали с его однофамильцем-контрабандистом, участником нападения на Вудберн. Динмонд слушал очень внимательно. — Ну так что же, — сказал он, — это все яйца выеденного не стоит. У Хейлзвуда рана уже зажила. Подумаешь, беда какая, три дробинки в плечо попали. Вот кабы глаз ему высадили, тогда другое дело. Эх, был бы сейчас здесь старик Плейдл, наш бывший шериф. Он-то бы уж им мозги вправил. Вы такого дошлого, как он, верно, еще и не видывали. А теперь скажите, мой дорогой друг, как вы узнали, что я здесь? — Занятно это вышло, — ответил Дэнди. — Но я вам расскажу после, когда поедим. Не стоит разговора затевать, пока эта длинноухая стерва туда-сюда шныряет. Любопытство Бертрама немного улеглось, когда принесли заказанный его другом ужин. Все выглядело скромно, но приготовлено было очень чисто, а ведь кухне миссис МакГафок не доставало именно чистоты. По словам Динмонта, он с самого утра был в дороге и ничего, о чем стоило бы говорить, не ел, причем говорить не стоило о 3 фунтах холодной баранины, которую он уплел не так давно. Поэтому он приналег на ужин и, наподобие одного из гомеровских героев, не говорил ничего ни хорошего, ни плохого, пока голод и жажда не были утолены. Имеется в виду Одиссей, который, попав после кораблекрушения к царю Фиаков Алкиною, прежде чем рассказать о своих приключениях, попросил его накормить. — Как ни скорблю я, однако, но дайте, прошу вас, поесть мне. Одиссея, песнь 7, стих 215. Наконец, хлебнув домашнего пива, он сказал: — Добрая курятинка-то, добрая! И поглядел на жалкие остатки того, что еще недавно было жирной птицей. — Да, для города курочка неплоха, хоть и не такая, каких мы в Чарлис-Хопе выкармливаем. Я рад, что эта беда вам аппетит не испортила. — Право же, Динмонд, не такой у меня сегодня был обед, чтобы ужинать потом не захотелось. — Понимаю, понимаю, — сказал Дэнди. — Только слушай ты, милая, теперь ты нам водку и кипятку и сахару принесла. Ну и ступай себе. Можешь запереть дверь, а у нас тут свои дела есть. Девица тут же вышла и заперла дверь, а потом снаружи предусмотрительно наложила засов. Как только она ушла, Дэнди огляделся вокруг и приложил ухо к замочной скважине, как будто прислушиваясь, не побежит ли где выдра. Удостоверившись, что никто его не слышит, он вернулся к столу и, налив себе порядочную чарочку грога, помешал угли и начал свой рассказ важным и серьезным тоном, который в обычное время был ему несвойствен. — Знаете, капитан, я тут намедни в Эдинбург ездил. Надо было родственницу одну похоронить. Да надеялся я, что, может, и на мою долю кое-что перепадет. Ничего только из этого не вышло. Ну что ж поделаешь. Были у меня еще там С судом делишки? Ну да, об этом в другой раз. Словом, я со всем этим управился и домой. А на Зорьке пошел поглядеть, как там мои овечки. Да думаю, дай-ка я пройду на Тутхопский гребень. Ну, на тот участок, что нам с Джоком Достоном никак не поделить. И не успел я до места дойти, как вижу впереди человек какой-то. Да не из наших пастухов, а чужим тут делать нечего. Ну, я, значит, подошел и вижу, это тот Габриэль, что на лисиц охотится. Ну, я и спрашиваю его, с чего это ты в такую высь забрался, где птицы одни, да еще и без собак? Лису, что ли, без собаки выследить хочешь? А он отвечает, нет, старина, это я тебя ищу. Вот как, спрашиваю, дров тебе, что ли, надобно? Или на зиму заготовляешь? — Нет, — говорит, — не в дровах дело. А вот у вас приятель есть, капитан Браун. Что у вас жил, верно ведь? — Ну, есть, — говорю, — и что же? Тогда он и говорит. — О нем тут еще кое-кто печется, и пуще вашего. И такой человек, что я его слушаться должен. И сюда-то я тоже не по своей воле пришел, теперь неприятные вести вам про него передавать. Ну, конечно уж, если с ним худое что стряслось, так мне от этого еще горше, чем ему самому. Раз так говорит, то уж придется вас огорчить. Он, видно, в Порт-Анферийскую тюрьму попадет, ежели только сам о себе не позаботится. Дали приказ арестовать его, как только он из Эйлонби прибудет. И коли вы, милейшие, ему добра желаете, и окажется, что он там под стражей, не покидайте его ни ночью, ни днем. Ему там и доброе сердце, и твердая рука нужны будут. Сделайте, как я вам говорю, не то потом всю жизнь раскаиваться придется. Но послушай, откуда же ты все это разузнал? Порт-Анферри ведь так далеко, а он тогда и скажи. Тот, кто мне эту весть принес, день и ночь с седла не слезал. И вам тоже надо в тот же миг ехать, чтоб делу помочь. Вот и все. Тут он сел на землю, да так по горе вниз и съехал. А мне уж с лошадью-то никак нельзя было туда податься. Я тогда в Чарлисхоп вернулся с женушкой покумекать, а то я и сообразить не мог, что делать. Чудно уж очень бродягу слушаться. Да куда-то к черту на рога нестись. Но, боже ты мой, жена как начнет меня срамить, что вот с вами, может, беда стряслась, а мне тут и горе мало. Да и письмецо ваше, кстати, пришло. Тут я полез в шкатулку, да деньжат прихватил, думаю, может, понадобится. А ребятишки все побежали дампла седлать. Счастье еще, что я в Эдинбург на другом коне ездил, так что дампл у меня свежохоник стоял. Ну, я и поскакал. А шмель тот за мной увязался, будто чуял, бедняжка, куда я еду. Ну вот, миль 60 я отмахал, и все в порядке. Потом только я шмеля к себе на седло взял. Я всю дорогу то рысью, то галопом скакал, а он, песик бедный, что ребеночек со мной трясся. Выслушав этот странный рассказ, Бертрам сразу же понял, что если верить предостережению незнакомца, ему грозит не одно только тюремное заключение, но и другая, и действительно серьезная опасность. В то же время он мог убедиться, что некий неизвестный друг ему помогает. — Так вы говорили, что этот Габриэль из цыган? — спросил он Динмонта. — Да, говорят, — ответил Дэнди. — И я тоже так думаю, потому они всегда знают, где другие таборы стоят, и для них сущий пустяк из конца в конец известие передать. — Да, чуть был не забыл. Помните старуху, что мы в Бьюкасле видели? Так вот, ее теперь всюду ищут. Шериф, тот своих людей разослал в Лаймстейн-Эйдж и в Лидсдейл, словом, во все стороны. Кто найдет, тому награду назначили 50 фунтов, не меньше. А судья Форстер, что в Камберленде, тот издал приказ ее задержать. Ну а когда искать начали, так все просто с ног сбились. Да только ежели она сама в руки не дастся, так ее никак не возьмешь. — Почему? — спросил Бертрам. — А кто ее знает? — Я-то думаю, это все чепуха. Только говорят, у нее есть семена папоротника, и она может невидимой делаться и куда хочешь попадать, вроде как в балладе про Джона, убийцу великанов, поется, что в семимильных сапогах да в шапке невидимки ходил. Герой английской сказки, напоминающий мальчика с пальчик. Одним словом, она там у них, у цыган, вроде королевы какой. Говорят, ей уж 100 лет с лихвой, и она помнит еще время смут, когда стюартов прогнали, и в этих местах разбойники водились. После государственного переворота 1688 года, когда был изгнан Иаков II, в Шотландии происходили волнения сторонников стюартов, подавленные в 1689 году. Ну, а коли она сама не может невидимкой стать, так она кое-кого знает, кто ее всегда спрячет. Это уж как пить дать. Эх, кабы я только знал, что старуха та, что нам ночью на постоялом дворе встретилась, Мэк Мэрилис, я бы с ней был пообходительней. Бертрам очень внимательно слушал рассказ, который во многом удивительно совпадал с тем, что он сам знал об этой цыганской Севилле. Подумав, он решил, что не нарушит слово, если поделится всем, что видел, в Дернклю с другом, который так почтительно относился к старой цыганке, и рассказал ему всю свою историю, а Динмонт часто прерывал его восклицаниями вроде «Вот это да!» или «Вот дело-то какое, черт возьми!» Когда наш лидсдейлский приятель дослушал все до конца, он покачал своей большой черной головой и сказал: «Вот я и говорю, среди цыган есть и худые, и добрые. А ежели они с нечистой силой якшаются, так это уж их дело, а не наше. Я доподлинно знаю, как они покойника убирают. Эти черти-контрабандисты, когда кого-нибудь из них ухлопают, посылают за старухой, вроде Мэг, чтобы та покойника приодела. И все их похороны в этом. Потом они мертвеца просто как собаку в землю зарывают. Ну, а насчет того, чтобы одеть как надо, это верно. Так ж у них заведено. Кончается человек, они сразу старуху берут, чтобы при нем сидела и песни пела, и заклинания разные читала. Это они куда больше любят, чем когда священник молится. Так у них повелось. И я думаю, что умер-то в ту ночь кто-нибудь из тех, кого в Вудберне подстрелили, когда дом спалили. — Да что вы! Вудберна никто не спалил, — сказал Бертрам. — Ну и слава богу, — ответил фермер. А у нас молва пошла, что там камня на камне не осталось. Но что дрались там, так это верно, и потешились, видно, здорово. И что одного там уложили, так это точно, и что чемодан ваш цыгане забрали, когда карета в снегу увязла, так насчет этого тоже будьте спокойны. Они мимо того, что плохо лежит, не пройдут, им чужое взять ничего не стоит. Но если эта старуха у них главная, то почему же она не заступилась за меня открыто и не заставила их вернуть мне вещи? Почем знать? Мало ли чего она им приказать может. Да они все по-своему сделают, когда на них такой стих нападет. Да и потом, тут еще эти контрабандисты ввязались. С ними ей нелегко договориться, а они ведь вместе дела обделывают. Я слыхал, что цыгане всякий раз знают, когда контрабандисты приедут и где высадятся, лучше даже, чем те, с кем они торговлю ведут. Да к тому же она иногда и не в своем уме бывает. Ей дурь разная в голову заходит. Поговаривают, что всегда, что бы она кому ни наворожила, правду или чушь какую, сама она в это дело крепко верит. И когда что-нибудь задумает, так всегда смотрит сначала, что ей покажет гадание. Она ведь и к колодцу прямой дорогой никогда не пойдет. Но черт бы побрал всю эту историю и с ворожбой, и с мертвецами, и с метелью. Такого и в сказке не прочтешь. Тссс! Тюремщик идет. Мак-Гафок прервал их беседу душераздирающей музыкой замков и засовов. Оплывшее лицо его появилось в дверях. — Идите, Динмонд. Мы и так уж ради вас сегодня на час позже ворота запираем. Пора вам домой убираться. — Как это домой? — Я здесь буду ночевать. — У капитана в комнате лишняя кровать есть. — Этого нельзя, — возразил тюремщик. — А я говорю, что можно, и с места не сойду. А ты вот лучше выпей стаканчик. Мак-Гафок выпил залпом водку и стал снова излагать свои возражения. — Говорю же вам, что это не положено. Вы никакого преступления не совершили. — Да я тебе сейчас башку разобью, — сказал наш упрямый фермер. — Если ты мне еще слово скажешь, и тогда мне по закону здесь ночевать придется. — Но говорю вам, мистер Динмонд, — повторил тюремщик, — не разрешают же этого. Я место могу потерять. — Слушай, Мак-Гафок, — сказал фермер, — я тебе только вот что скажу. Ты хорошо знаешь, что я человек порядочный и что из тюрьмы я никого не выпущу. — А почем я знаю? — в свою очередь спросил Мак-Гафок. — Ну, коли не знаешь, так я с тобой по-другому говорить буду, — продолжал наш решительный Динмонд. Приходится ведь тебе по делам в наши края заглядывать. Так вот, ежели ты дашь мне сегодня спокойно на ночь здесь с капитаном остаться, я тебе вдвойне за комнату заплачу. А если нет, то попробуй тогда нос свой в Лидсдейл сунуть. Я из тебя там такую котлету сделаю. — Ну, ладно, ладно, друг, — сказал Мак-Гафок, — упрямца не переспоришь. Пусть будет по-вашему, только если это до суда дойдет. Я ведь знаю, кому тогда все расхлебывать придется. И в подкреплении своих слов он крепко выругался, а потом тщательно запер все двери тюрьмы и пошел спать. Едва только все стихло, часы на городской башне пробили 9. «Хоть и рановато сейчас, — сказал фермер, обратив внимание на то, что приятель его совершенно побледнел от усталости. — По мне, капитан, если только вы выпить еще не хотите, так нам лучше спать залечь. Но вот истинный бог, пить-то вы, я вижу, не больно гораздо. Да, впрочем, и я такой же, разве только вот когда в дороге или у соседей на пирушке». Бертрам охотно согласился с предложением своего друга, но стоило ему взглянуть на чистое белье, постеленное миссис Мак-Гафок, как он потерял всякое желание раздеваться. — Я вот тоже так думаю, капитан, — сказал Дэнди. — Черт! У этой постели такой вид, будто все сен-куэрские углекопы на ней вместе лежали. Но через мою-то одежку это не пройдет. С этими словами он бухнулся на шаткую кровать так, что дерево затрещало, и вскоре тишина огласилась звуками, по которым можно было определить, что он уже крепко спит. Бертрам скинул кафтан и сапоги и улегся на другой кровать. Лежа, он все еще никак не мог отделаться от мыслей о странных превратностях судьбы и о тайнах, окружавших его со всех сторон. Неведомые враги преследовали его, И столь же неведомые друзья, выходцы из простого народа, с которым ему никогда раньше не приходилось сталкиваться, выручали его теперь из беды. Наконец, чувство усталости взяло верх, и вслед за своим другом он крепко уснул. Теперь, когда они оба погрузились в приятное забытье, мы должны покинуть их и познакомить нашего читателя с другими событиями, происходившими в то же самое время.